Глава 9. Дорога в Авалон. Моя машина не подвела. Движок завелся, как обычно, с полоборота. Педаль газа в пол, и из-под колес полетели камушки. Но куда ехать? Повсюду трава, а дорога ведет к сгоревшей вилле. Понимаю, что толку там от меня никакого. Даже если в идущих позади машинах люди из клана быков. Нет, какую-то лепту смогу в противостояние внести, но, черт возьми, почему-то больше беспокоюсь за ребятишек. Трава стала не такой высокой и направляют Джуса в сторону, сворачивая с дороги. Скорость мгновенно падает, в машине трясет. Амортизаторы Джуса на подобное покрытие не рассчитаны. И если на дороге от преследователей еще могу оторваться, то вздумай они последовать за мной, то гоняться тут не смогу. Да и не за этим свернула. Рассчитываю укрыться, хотя не заметить смятую машиной траву сложно. Альтернативную дорогу до портового городка проложи, обращаюсь к компу. Крюк 20 километров. По расчетам бензина хватит, докладывает тот, и на экране появляется схема движения. Отлично. Довольно улыбаюсь, хотя на губах горечь от произошедшего. Никак не могу смириться с поступком Бишена и своими действиями. Мог же какое-то решение найти или нет? Понимаю, что прошлое не изменить, даже в игре. Ладно, нужно это пережить и забыть. Время лечит. Поле проехал и, согласно проложенному маршруту, въехал в лес, где обнаружилась проселочная дорога. Скорость возросла. Преследователя не видно. Даже окошко приоткрыл и стал наслаждаться теплым ветерком, дующим в лицо. На удивление, до городка добрался без проблем и никого не встретил. Ребят отыскал по указанному Кулой адресу, где они уже поужинали и собирались отправляться спать. Увы, но пришлось их забирать и отправляться в прежнюю гостиницу. На этот раз наша компания пополнилась Тиной, и над ее размещением придется также мне озаботиться. 50 кредитов за ночь с человека, надменно объявил хозяин заведения, а потом пояснил. Наша гостиница стала пользоваться спросом, и мы пересмотрели ценовую политику. Да вы охренели, за такие деньги, начал я, но владелец этой ночлежки меня перебил. Плати или проваливай, торга нет и не будет. Плохо, когда монополия и нет конкурентов. Очень плохо. Пришлось, скрипя зубами, раскошелиться. Но в этот раз потребовал, чтобы номера были похожи на настоящие, а не как в прошлый раз. Увы, у нас апартаменты не элитные, номера все однотипные. Такой получил ответ, и опять-таки ничего не могу сказать, кроме как матерясь чуть слышно. Проследил, как устроились ребятишки. У тех уже глаза закрываются. На улице ночь давно. Оставшись вдвоем с Тиной, которая как-то вся сжалась, ждет непростого разговора. Но в данный момент мне не до выяснения того, что когда-то случилось. Вымотался сильно. И не пойму ни черта. А могу в горячке дел наворотить. Так что, Тин, мы с тобой потом поговорим, при случае. А сейчас извини, но я спать. Вяло улыбнулся своей работнице и толкнул дверь в предназначенный мне номер. Кровать стоит в паре шагов и манит своей подушкой. Про стоящую рядом девушку забыл бы и плюхнулся бы с разбега на перину. Но та сказала: «Как скажешь, Гон. Но ответь все же, почему ты вернулся без Кулы и Лисы? Поссорились?» «Хм, мне послышалось, или в ее словах прозвучала скрытая надежда, что так и есть?» «Тин, с девушками мы не ссорились. У них возникли неприятности. Не у них лично, а у всего клана. И к этому причастен Бишен. Тебе ничего об этом не известно?» «Нет», — удивленно пожала та плечами. Внимательно посмотрел ей в глаза. Девушка взгляда не отвела, хотя мне известно, какая она актриса. Но, надеюсь, в этот раз говорит правду. Впрочем, не припомню, чтобы она мне врала. Не договаривала, да? Стреляла? Так, не сейчас. Нервы не к черту. Додумаюсь до чего-нибудь, о чем потом жалеть стану. Все, я спать. Завтра поговорим. Кивнул ей и, пройдя в комнату, закрыл дверь. Скинул обувку, нашел в себе силы стащить одежду и брыкнулся в кровать. Сил, чтобы почистить зубы и принять перед сном душ, уже не осталось. Веки смежил и почувствовал, как сон берет верх. Проснулся от того, что ноут настырно пиликает. Вызванивает меня Кула. Девушка озабочена, но успокоила, что с ней и Лисой все в порядке. Но они вынуждены спешно покинуть городок и отправиться в Авалон, где намечается нехилая войнушка между кланами. Так сказала. Сами они в боевых действиях принимать участие не собираются, но помочь своему клану обязаны. Да и за финансами необходимо следить. «И как ты за ними уследишь?» — озадачился я. «Гон, не про живые деньги речь!» — улыбнулась Кула. «Акции и вложения. За ними необходим присмотр. Биржа работает, и могут случиться взлеты и падения. Нельзя допустить, чтобы тот или иной актив кто-то скупил по дешевке. Да и подзаработать можно, если продать то или иное, взлетевшее к небесам. Когда происходят подобные потрясения, то рынок лихорадит», — объяснила мне она. «Ну, очевидные вещи», — говорит. «Хотя о таком мало кто задумывается, но бизнес поднимает кучу бабла на всяких войнах и катаклизмах. Радует то, что с девушками все в порядке. А проблема клана, решат или нет, мне до этого дела нет. У самого проблем выше крыши». «Стоп!» — Кула говорила об акциях и финансовых возможностях. Ей предстоит отстаивать интересы своего клана, чтобы акции по дешевке никто не скупил и активы не выкупил. «Хм, а почему бы и мне не половить рыбку в мутной воде? Денег, конечно, не так и много, но ведь могу заложить машины и гараж». «Упс!» — в профиле игрока говорится, что Джуса, дом-гараж и место возрождения закладывать нельзя. «Угу, остается Кобра. Машину могу продать или заложить». «Так, с чего начать?» Адреналин в крови взыграл, азарт появился, но на кнопку залога или продажи не нажимаю. Сперва необходимо все обдумать и решить. Что мне известно? Клан Серебряных находится в состоянии войны с кланом Быков. Это совершенно точно. А есть ли еще какие-либо силы, вовлеченные в конфликт? А вот фиг его знает. Но, скорее всего, клан Быков в одиночку бы не решился напасть на клан Серба. Насколько понял, Серебряный – мощный и организованный клан, занимающий лидирующее положение, и не всем такой расклад по душе. Наверняка кто-то Быков поддерживает или направляет, стараясь остаться в стороне и объявиться в тот момент, когда будет ясен исход. Союзников на данный момент у Серебряных молний нет. С черными звездами они разошлись. В этом сыграли не последнюю роль мои отношения с Лисой. Могут они прятаться за спиной Быков? Вполне. Так же, как и медведи. Впрочем, возможны и другие силы, решившие стать хозяевами клана. В игре есть амбициозные игроки, достигшие определенных высот, и теперь им сложно идти дальше. Те же чиновники и владельцы заводов могут иметь к данному противостоянию отношения. И хрен с ними, усмехнулся я, открывая в ноуте страницу с биржевыми котировками. Сколько и что стоит на бирже, я до сего дня не знал и не ведал. Теперь же пришлось разбираться и обдумывать сложившуюся ситуацию. Акции Быков и Серебряных прилично просели. А вот медведи и звезд ползут вверх. Кто-то что-то знает, но обвала нет. Так что покупать что-либо рано. Являясь непосредственным участником событий, я бы не стала ожидать кровопролитной войны между кланами. Ни одной из сторон это невыгодно. Договорятся по-тихому и сделают вид, что произошло недоразумение. Тем не менее, кто-нибудь может закусить у дела, и тогда... А какая мне от этого польза? Что могу купить? На сегодня, заложив кобру, приобрету акции с пару десятков того или иного клана, то расчетная прибыль при условии благополучного окончания составит процентов 20. Для меня большие деньги. Но если разобраться, то на них не разбежишься. Сижу перед ноутом и озадаченно тру подбородок. Рискнуть? Так уж лучше ставить на самого себя, чем играть на бирже, не зная раскладов. Да, вечная нехватка средств не позволяет ставить в тотализаторе на свою победу. На проигрыш ставки от участника гонки не принимаются. Хотя в паре заездов мог бы рискнуть. Ставок на меня никто почти не делал. И вполне возможно, поднять круглую сумму удалось бы. Кстати, а что с ближайшими гонками? В Авалоне через 3 дня проходят внечемпионатные заезды по прохождению на скорость в замкнутом пространстве и преодолению различных препятствий. Заявиться? Или сперва стоит прибыть в Авалон и осмотреться? Так и не решил. В дверь номера постучали, и голос Тины спросил. «Гон, ты уже проснулся?» «Даже если бы и спал, то уже встал», — ответил ей, а потом и открыл дверь, впуская девушку в номер, сразу ставшим еще более тесным. «Что ты хотела?» «Мы в Авалон-то собираемся?» — спросила Тина явно не то, что хотела сказать. «Паром завтра», — пожал плечами. «Придется еще одну ночь тут перекантоваться. Есть же попутные суда. Мы могли бы...» Кула сказала, что пытаться не стоит. Перебил я свою работницу. «Даже если и возьмут, то условия там плохие. И сдерут дорого. Но ей, конечно, виднее. Но в данной гостинице комфорт минимален, а денег тебе за сутки придется заплатить немало». «С этим не поспоришь», — согласился я. «Вот, Кула же думала, что мы в одном из домов клана паром дождемся, а получилось...» Она развела руками. «Так, буди ребят, мы отправляемся в порт», — мгновенно принял я решение, согласившись с ее прозрачными намеками. Уже через полчаса прохаживаюсь по пирсу и расспрашиваю народ про попутные корабли, следующие в сторону Авалона. На мою радость удача улыбнулась. Оказалось, что одна баржа отчаливает через час и к утру дойдет до приемлемого нам места. Капитан запросил 100 кредитов за всех, в том числе и погрузку-разгрузку джуса. Перевозят они каменные блоки. И так как те весят много, то места на барже хоть отбавляй. Правда, гостевых кают нет, и нам придется ютиться в одной, где всего 2 койки. Но это не проблема. В джусе вполне комфортно можно переночевать. Договорились, протянул 100 пожилому капитану. Учти, кормить вас никто не будет. Продукты и выпивку запаси, предупредил тот меня и стал давать указания своим людям, чтобы приступили к погрузке нашей машины. Проследив, как погрузили джуса, мы отправились в ближайший магазинчик, где затарились различной снедью, и не забыли про воду. Если ребята набрали себе лимонада, то я докупил бутылочку виски, поверив продавцу, что это не местный самопал, а что ни на есть качественный продукт, правда, контрабандный, поэтому и ценник невысок. Тина взяла себе вина, чем меня немного озадачила, так как не думал, что она станет распивать со мной вдвоем алкогольную продукцию. Ударит хмель в голову, и неизвестно, чем дело закончится. «Ну, тут условия не хуже, чем в гостинице», осматривая каюту, довольно произнесла Тина. «Но кровати всего 2». Хмуро сказала Лика. «Девочки спят в каюте или джусе на выбор», усмехнулся я, приняв решение, как нам выйти из данного положения, будучи полностью уверен, что мое предложение поддержит единогласно. Но не тут-то было. Лика и Курт с кислыми физиономиями переглянулись. Тина расстроенно посмотрела в сторону пакета, откуда торчит горлышко вискаря, и чуть заметно поморщилась. «Что не так?» — спросил своих попутчиков я, а потом нахмурился и уточнил. «Вы поссорились, что ли?» «Да нет», — вяло махнула рукой Тина. «Она», — Лика указала на мою работницу, — «меня нравоучениями замучила». Так не делай, туда не смотри, не подкалывай, не флиртуй. Одним словом, достала. Ага, как на бесконечный вопрос отвечать, Тина, а как прислушаться, что говорит опытная и мудрая, начала девушка. Но Лика ее оборвала. Это ты-то мудрая и опытная. Хватит, прикрикнул я, надеясь пресечь на корню назревающую ссору. Проблема пришла с той стороны, откуда ее никак не ожидал. Но Лика с Тиной друг от друга явно устали и пока не сумели найти общий язык. Селить дам даже на сутки в одну каюту и оставить без присмотра никак нельзя. Что предлагаете? Я Курту доверяю и переночую с ним, вздернула нос Лика. Гон, ты не думай, со своей подруги пылинки сдувать стану и ничего лишнего не позволю, сказал паренек. Нет, ему-то доверяю, понял, что он из себя представляет. А вот за девчушку не поручусь. То, если что-то в голову взбредет, то... Да, но выхода другого не вижу. Да и не до любви им пока. Много всего есть, есть о чем поговорить и обсудить. Хорошо, уговорили. Если не против, то Лике и Курту предоставляю место выбора. Сами выбирайте, где ночевать желаете. Сказал и вопросительно посмотрел на девчушку, на которую и Курт смотрит, предоставив то решать. Эх, парень, парень, если ничего не изменишь, то окажешься полностью зависим от девчонки. Надо бы с ним по этому поводу серьезно поговорить. Девушки до определенного момента любят командовать, а потом им начинает надоедать самолично принимать решения. И они начинают искать плечи и спины, за которыми им окажется комфортно и удобно. Нет, существуют дамы, которые независимы и не терпят, когда кто-то им указывает. Но и тем хочется тепла и ласки. В Джусе мы провели много времени, а вот в каюте я еще не ночевала, с горящими глазами ответила Лика. Хорошо, тут и обоснуйтесь, но учтите, мы с Тиной можем прийти в любое время. Сделал я строгое лицо. «Ой, Гон, мы не маленькие», — ответила Лика и, выбрав, плюхнулась на кровать, которая ближе к иллюминатору. «Ну, плохой из меня опекун получается. С другой стороны, на данную роль я не набивался. Как могу, так и приглядываю за детишками. Если у разума сети возникнут претензии, то пусть сам решает, как это дело разрулить. И, кстати, мне можно не бояться за какие-то нравственные моменты со стороны детишек. Все время забываю, что нахожусь в игре, а тут им не даст разум развернуться. Как бы они этого не хотели, ну, наверное. Так я уболтал свою совесть. Понимаю, ребята при желании обойдут любые запреты, да и сам по себе запрет на них может повлиять так же, как красная тряпка для быка. С Тиной мы расположились в Джусе, с тем комфортом, на какой можно рассчитывать, находясь в салоне машины. Радует, что передние сиденья раскладываются и образуют ровную поверхность с задним диваном, который при необходимости можно также разложить в багажник, и получится приличное такое спальное место, широкое и удобное. Да, Джус сконструирован грамотно. О людях конструктор думал и их удобствах, и потребностях. А попадаются машины, вроде и огромные, а переночевать с комфортом хрена с два получится. Не то, что с какой-нибудь девушкой по душам поговорить, а у нас прямо романтическая посиделка намечается. Закусь и алкоголь есть, тем для разговоров немерено, правда, далеко не романтических. Баржа отчалила и, медленно набирая ход, тронулась в путь. В машине ощутимо покачивает на волнах. Но можно не беспокоиться, что ее смоет за борт или она укатится. Надежно закреплена, сам проверил. «Выпьем», — предложила Тина, вытягивая ноги на разложенном сиденье. «Обязательно», — кивнул Гей. «Но давай сперва поговорим». «Гон, о чем? О прошлом?» «Так все тебе уже сказала. Не могла от заказа отказаться, да еще утвержденным разумом сети». Девушка задумалась, через какое-то время продолжила. «Знаешь, там много странного было. Начнем с того, что заказ оказался именной. и отказаться никак не могла. Нет, могла бы, но последствия для меня оказались бы печальны. Поставили условие, что не лишить себя одной жизни, то со мной не стали бы церемониться и из игры вышибли. «Не веришь?» — спросила она, видя мое скептическое выражение лица. «Не то чтобы не верю, просто странно, пожал я плечами. Почему именно ты? Для чего? Могли бы любого другого нанять. И все твое, точнее большинство нажитого, убийцы бы перешло», — вставила реплику Тина. «Хм, что-то мне не перешли вещи тех, кого жизни лишил», — задумчиво покачал я головой. «Для этого нужно права заявить и знать, на что претендовать можно. Тебе это известно?» «Нет», — склонил я голову, чувствуя, что в ее словах есть только правды. С подобными условиями знакомился и, кстати, их подписывал. При таком контракте тот, кто его бы взял, мог захапать мое имущество. Согласен. Правда, его не так много, но с Коброй пришлось бы проститься. До последнего надеялась, что контракт аннулируют. Там это прописывалось. Но она вздохнула. Пришлось стрелять. Для каких целей и из-за чего, понятия не имею. Но посчитала, что так будет для тебя лучше. Пусть после этого ты меня и возненавидишь. Заказчик неизвестен, резюмировал я, выслушав Тину. Нет. Да и, как говорила, мотива не поняла. В первую очередь подумала на серба. Но это не он, точно говорю. Такое удивление сыграть невозможно. А он, произошедшим после дуэли, оказался просто шокирован. Однозначно скажу, разум сети в твоем устранении был очень заинтересован. Ну и хрен с ним, подвел я итог. Давай, Тина, начнем все заново, провозгласил и свернул пробку с бутылки. Мне вино, выставила девушка руки перед собой и пояснила. Напиваться не хочу, а то потом жалеть оба будем. Как пожелаешь, ответил ей и себе под нос добавил. Я-то вряд ли пожалею. Стаканы, как и пару тарелок, мы прихватили из каюты. Так что сидим культурно и беседуем. В основном девушка слушает мои перипетии после ее выстрелов, но и сама вставляет реплики. Немного подралась с Кулой и Лисой. Точнее, они мне пару клоков волос выдрали. Да по физиономии заехали. Их оттащили, и пока все находились в шоковом состоянии, прыгнула в Кобру и умчалась домой. Ты извини, но другого места у меня нет, чтобы домом называть. Заперлась на все запоры и стала ждать гостей. Те не заставили себя долго ждать и явились, чтобы моей кровушке отведать. Догадываешься, о ком речь? Кула с Лисой, усмехнулся я. Ага, они. Но их охранка дома не пропустила. Странно. Вот и я удивилась, но вспомнила, что разум сети имеет непосредственное к этому отношение, и успокоилась. А потом Тина смущенно отвела взгляд, но нашла в себе силы признаться. Почти весь твой запас алкоголя извела. Прости. Что сделала? Удивился я. Нафига ты его ликвидировала? Там же одного виски было немерено. Выбросила? Нет, выпила. Ой, не шути, махнул я рукой и сделал глоток вискаря, а потом взглянул на девушку и понял, что та серьезно. Ты в одну уха, одно лицо выхлебала весь запас? Да, бухала, с вызовом ответила та. Отлично, расцвел я в улыбке. Чего хорошего-то? Удивилась она. Переживала, довольно улыбнулся я. Знаешь, как мне было плохо потом. Бедненькая моя, погладил ее коленку, чувствуя, что настроение поднялось, и не только оно. А что? Баржа покачивается на волнах и медленно плывет в нужную сторону. В салоне Джуса темно. Ночь почти наступила за разговорами. Рядом привлекательна молодая девушка, которая испытывает по отношению ко мне муки совести. Так, нужно провести сеанс терапии и больную излечить. Чем я, собственно, и занялся, начав с поглаживания коленки и поднимаясь все выше и выше. «Гон, может, не стоит?» — вяло спросила Тина. «Тихо, тихо. Моя рука уже под подолом платья девушки, а губы поймали мочку ушка. Да и ты можешь проверить и поверить», — шепчу на ушко. «Стоит, стоит». «Гон», — выдыхает она и находит мои губы своими. Баржа покачивается, джуз раскачивается. «Отлично». Мы, уставшие и довольные, лежим рядом, а через лобовое стекло машины светят звезды. И складывается ощущение, что одни во всем мире и нет никаких проблем. Увы, но последних в достатке, и часть из них сейчас спит в каюте, но надеюсь, что спит. Хреново из меня опекун, и что делать с ребятишками, ума не приложу. Да и с деньгами необходимо что-то решать. Гонки приносят прибыль, несомненно. Но чтобы добиться значимых результатов, придется долго гоняться. И то не факт, что смогу достичь вершин. Нет, уходить с гоночных треков не собираюсь. Как и закрывать свой гараж. Последний, по словам Тины, начинает приносить прибыль. Но слишком медленно. Вот и то, что девушка сейчас со мной, а не принимает заказы и не занимается ремонтом и модернизацией машин клиентов, нам на пользу не идут. А скоро начнется списывание средств за оплату запасных частей, предоставленных разумом сети. Да, волей-неволей необходимо искать дополнительные источники дохода. «Тин», — поглаживаю волосы девушки, «ты в тотализаторе и бирже случайно не разбираешься?» «Тотализатор? Там ничего сложного», — приподнялась она и облокотилась на локоть так, что перед моими глазами замаячил женский упругий сосок. «Решил ставки делать?» «Угу», — подтвердил и не смог удержаться, чтобы губами не прихватить озорно торчащий и манящий сосок. «Хорошо». «Чего хорошего-то?» — удивилась Тина, прижимая мою голову к своей груди. «Организаторы тотализатора всегда остаются в выигрыше, так что...» «Можно же ставить на свою победу», — ответил ей, подминая ее под себя. «Согласна», — прошептала она. На некоторое время разговор прервался. Не до него нам в данный момент. Ночь летит за разговорами и ласками. Ловлю себя на мысли, что с Тиной мне хорошо и спокойно. Понимаю, чего от нее ждать. С Лисой и Кулой все совершенно по-другому. Хотя и в тех отношениях есть своя прелесть. Черт, а не запутался ли я? Боюсь, что в итоге предстоит делать выбор. И нет, не хочу об этом думать. На данный момент меня-то все устраивает, как и девушек. Правда, боюсь, что они могут в один прекрасный момент поставить меня перед выбором. И фиг с ним. Мы все в игре, и когда наступит перелом, тогда и буду решать. Так что ты там про тотализатор говорил? Вернулась к разговору Тина, когда стало светать, и нам пришлось одеться. Не только про него, но и биржу. Ты как, разбираешься в акциях и всяких трейдерских штучках? Это тебе с Куртом поговорить нужно. Парень в бирже разбирается, — ответила Тина. Да, — удивился я, — а про себя чертыхнулся. Привык ребятишек считать детишками, которые ничего не умеют и не знают. А ведь и они имеют знания и умения. Пусть и без жизненного опыта, и еще не набили себе шишек. «А Лика в чем разбирается?» — спросил у Тины. «До меня только сейчас дошло, что толком с детишками и не поговорил, не разобрался, чем они дышат и чего хотят». «Ничего, это дело поправимое. Но не в данный момент. Скоро трогаться в путь, так как показалась береговая линия. Хотя, по всем прикидкам, нам до нее еще пару часов плыть». «Девчушка очень разносторонняя», — ответила на мой вопрос Тина. «Она творческая личность, у которой в одно место шило вставлено, что не слишком-то совмещается. Она отлично рисует, поет, но ее привлекает действо. Мечтает гоняться на треке и выигрывать. Я бы охарактеризовала так: азартно, импульсивно, упрямо но в то же время прислушивается к собеседнику и может признать, если не права. В общем-то, согласен с подобной характеристикой. Однако мог бы добавить еще, что она себе на уме. Впрочем, и Курт не так прост. Да, ладно. С детишками придется чуть позже переговорить. Скоро высадка на берег. И все же что-то мне неспокойно. Слишком быстро баржа доплыла. Капитан мои сомнения развеял. Редко такое, но случается. Попутный ветер. И попали в нужное течение. Нужное течение — это как? Удивился я, рассматривая стремительно приближающийся порт. Сложно объяснить сухопутному человеку, далекому от морских дел, усмехнулся в усы капитан. Подводные течения имеют в данном мире завихрение, ну, своеобразный круговорот. Ясно, прервал его я, понимая, что все равно ничего не пойму. Спасибо, что доставили. Пожал руку и пошел проведать ребятишек. Курт и Лика встретили меня улыбками и попеняли, что их так и не проконтролировал. А если бы я не выдержала и сдалась под напором своего друга? Гон, ты все же опекун? Улыбнулась девчушка и стрельнула глазками на невозмутимого Курта, который поджал губы. «Ага», — воскликнул я. «Молодец, Курт», — хлопнул паренька по плечу. Не повелся на происки этой негодницы. «Раскусил», — рассмеялась девочка. «Собирайтесь, мы доплыли», — начал я, но Курт меня поправил. «Моряки, говорят, дошли». «Один черт», — усмехнулся я, ощущая, как баржа ткнулась о причал, а может, встала на якорь. В морских терминах не силен. Но Джуса выгрузят в первую очередь, и мы скоро прибудем в Авалон. Отсюда около 200 километров. Дорога отличная. Часа через два окажемся дома. Джус вырвался на простор и ревет движком, наматывая на них километры. Выгрузка с баржи прошла без происшествий. Ноут в очередной раз показал, что разум сети поднял мой уровень героя-любовника. Правда, прибавил приличное количество очков и к мудрости, неутолимости с неугомонностью. Никаких проблем не предвижу. Ком Джуса проложил маршрут до Авалона. Дорога с хорошим асфальтом, широкая и почти прямая. Остается давить на педаль газа и предвкушать возвращение домой. Переговорил с Куртом насчет его познания на бирже и остался впечатлен. Сейчас парень сидит и разбирается в местных правилах покупки и продажи акций. В том числе поднимает старые графики и проводит анализ рынка. Ноут ему отдал, но лишнего он ничего увидеть не сможет. Мой профиль показывается только мне и никому более. Но вся местная сеть Курту доступна. Время от времени он задает и мне уточняющие вопросы, на большинство которых ответить не могу. Лика и Тина шушукаются между собой, оккупировав задние сиденья и ни на что внимания не обращают. 100 километров до Авалона. Бензина хватит на 10 километров пути, проинформировал меня бортовой комп машины. Ближайшая заправка, задаю вопрос. Через 700 метров поворот направо. 5 километров по грунтовой дороге, ответил комп Джуса, и на экране появился маршрут. Перед поворотом свернул к обочине и остановился. «Гон, что случилось?» — поинтересовалась Тина. «Бензин заканчивается», — задумчиво ответил ей и попросил у Курта ноутбук. «Дело в том, что по всем прикидкам топлива нам должно было хватить и еще остаться. А куда же делся бензин? Из-за чего вырос расход? Погодные условия нормальные, дорога отличная. На педаль газа особо и не давил. Происки разума сети или у Джуса неисправность? Гон, из-за чего расход увеличился?» Удивленно спросила Тина. «Если бы я знал», — ответил ей, рассматривая карту местности. В 5 километрах расположился поселок, а в округе поля и пара заводиков, на которых, если верить карте, производят продукты питания и алкогольную продукцию. Нет у меня желания в данное место заезжать. Интуиция прямо-таки орет, что тут что-то нечисто. Блин, как на грех. Нет никаких машин. У кого бы можно занять топливо? Хотя даже если и появится, то не факт, что продадут. Да и не обойдемся мы парой-другой литров. Тут полбака нужно. Уточни у компа, из-за чего вырос расход, подсказала Тина, которая насторожилась не менее моего. Озвучил вопрос девушки бортовому компу. Тот после некоторой заминки ответил. Так как увеличилась нагрузка, присутствует встречный ветер. И «Пургу не гони!» – перебил я его. «В 3, а то и 4 раза расход не мог увеличиться. Что произошло на самом деле?» «Данный анализ невозможен», – бесстрастно ответил комджуса, постепенно вводя меня в состояние бешенства. «Нет, пока проявляется злость на нежелание отвечать и предоставить факты». Уже открыл было рот, чтобы доступным языком объяснить компу, что и как, но Тина положила руку мне на плечо и чуть сжала свои пальчики. «Вон, он не ответит. Не понимаешь разве, что следует приказу непосредственного начальства?» «Заменю нафиг, утилизирую», — пробормотал себе под нос, «но понимаю, что выхода другого нет, как последовать в поселение и там раздобыть топливо». В машине установилась тишина. Только ровное урчание движка слышно. Дышелест шин по гравийной дороге. Последняя, кстати, на редкость ровная. Хотя едем через лес. Да и достаточно широкая. Разъехаться со встречной — никаких проблем. Когда осталось до поселения всего ничего, дорогу перегородил шлагбаум, рядом с которым пристроена будка. «Это что еще за хрень?» Удивился я, останавливая Джуса перед разрисованной перекладиной. Хотел посигналить, но не успел. Из сторожки вышел бородатый мужик с винтовкой в руках и медленно подошел к моей двери. Колоритная личность, борода черная, чуть ли не по пояс, волосы подвязаны лентой, на самом красная рубаха, а поверх накинута телогрейка, на ногах кирзовые сапоги и шаровары. «За каким хреном принесло?» — поинтересовалась эта личность. «Так бензин на нуле. Навигатор выдал, что тут заправка имеется», — ответил ему я, пока тот подозрительно рассматривает салон и сидящих в нем пассажиров. «Оружие есть?» — что-то прикидывая, спросил бородатый. «Нет, мы в Авалон путь держим. Движок забарахлил. И жрать стал немерено», — пояснил я, умолчав о пистолете, который под моим сиденьем припрятан. «Хорошо, пропущу вас, но сперва придется в управе отметиться и получить разрешение на заправку. Бензин-то у нас весь рассчитан на местные нужды, и лишнего может на заправке не оказаться». «Да и не отпустят вам его без накладной», — сказал бородач, смотря на Тину и чуть ли слюной не захлебываясь. «Управа-то где?» — спросил я, чувствуя, что не из-за бензина нас сюда занесло. Но для чего разуму сети ребятами рисковать, которых он с таким трудом в игру привел? Или что-то пошло не так? «Да в центре села, на ней написано», — поднимая шлагбаум, ответил бородач, который так и не убрал винтовку. Проехал я этот пост и, вытащив из-под сиденья пистолет, засунул его за пояс брюк. «О данном поселении в сети нет ни слова», — произнес Курт. «А заводы и продукция?» — удивился я. «Скорее всего, ее перевозят на какие-нибудь склады. Откуда уже и продают?» — ответил парень. «Гон, мне как-то не по себе», — нервно сказала Тина. «Мужик еще этот с ружьем. Странный какой-то. И все на нас смотрел, как кот на сметану». С дрожью в голосе поддержала девчонка свою соседку. «И мне это не нравится», — согласился с дамами я, а потом предложил. «Может, вы меня в лесочке где-нибудь дождетесь? Если удастся заправить Джуса, то...» «А если нет?» — перебила меня Тина. Что нам тогда делать?» Ничего я не ответил, так как понятия не имею. А лес закончился, и впереди увидели дома. В основном деревянные, из бревен, и почти все одноэтажные. Поселение обнесено невысоким забором. Мне по пояс, но почему-то опутанное колючей проволокой. Въезд в поселок один и имеет ворота, которые в данный момент распахнуты. Сразу за воротами обнаружилась бензоколонка с двумя колонками. Пометуя на постове бородача, не стал туда соваться, понимая, что он вряд ли бы стал нас обманывать. Медленно еду вдоль домов, и никто нам не встретился. Такое ощущение, что все вымерли или чего-то ждут. С другой стороны, время сейчас около 3 часов дня. Самый разгар работы. А ребятишек, которые могли бы тут бегать, в игре нет. В Джусе напряженная тишина. Разглядываем дома и вскоре остановились в центре поселения, у дома, на котором вывеска гласит, что это и есть цель нашего приезда. Тина, за руль и движок не глуши, дал указание и вышел из Джуса. «Гон, ты там поосторожнее», — шепнула девушка, которая поспешила выполнить мои указания и садиться на место водителя. «Постараюсь», — ответил ей, направившись в здание управы. Полутемный коридор, чистый пол, приятный запах дерева и мощная металлическая дверь, похожая на сейфовую, над которой горит светильник, а на стене звонок. «Кто?» — послышался голос в динамике, когда нажал кнопку звонка. «Путники, бензина барашится», — ответил я. Пару минут царила тишина. Вероятно, меня рассматривают через скрытые камеры, которые тут наверняка есть. «Проходи», — пригласили меня, а в двери лязгнули запоры. Попал в приемную, где на полу толстый ковер. На стенах картины, а за стойкой, которая находится за толстым стеклом, сидит средних лет мужик и фальшиво улыбается. «Добро пожаловать, спутник, цель визита. Мне бы машину заправить, а то бензин на нуле», — повторил я, продолжая осматриваться. На окне решетки, скрытые занавесками. Прямо крепость, а не управа. «Придется пару минут подождать, а потом вас примет глава. Только он может дать добро на отпуск топлива посторонним», — продолжая улыбаться, ответил мне мужик. «Да?» Хорошо, кивнул я, решив принять правила игры и стал рассматривать картины на стенах. «Скажите, а чем поселение живет? Сельским хозяйством?» «Угу, выращиваем всего понемногу», — напряженно ответил мне мой собеседник, вглядываясь в монитор. «Время идет, а к голове меня чего-то не приглашают». Вот, наконец, распахнулась дверь, на вид деревянная. Но, судя по толщине, то, похоже, еще одна сейфовая. Из нее вышла девица в прозрачной блузке и задом наперед одетой юбке, размазанной губной помадой и наливающимся синяком под глазом. Глава ожидает просителя. Склонила она голову и застыла возле открытой двери. Со своими правилами в чужой монастырь не лезу. Но мне с каждым мгновением тут нравится все меньше и меньше. Тем не менее деваться некуда. Захожу в кабинет и вижу перед собой кряжистого дедка с козлиной бородкой и приличным дряблым животиком, который, почесывая пузо, подтягивает из высокого бокала, судя по полупустой бутылке на столе, вино. Дед вальяжно развалился в кресле. Перед ним стол из красного дерева с затейливым рисунком, пара тарелок со снедью, пепельница с парой окурков и большой монитор, на котором транслируется изображение с видеокамер. А судя по количеству квадратиков, то камер тут дофига. Откуда-то льется музыка. Свет в этом кабинете не яркий. Да и на кабинет-то не сильно похоже. Книг и даже бумаг не видно. На диване у стены смятый плед, на котором лежит плетка и разорванный лифчик. Не составляет труда, чтобы догадаться, чем тут занимался глава поселка. «Новая кровь всегда радует», — усмехнулся дед и потер лысину. Чего делать умеешь?» «Ну, гоняюсь», — пожал я плечами. «Но к вам в поселок заехал по необходимости. Топливом разжиться. В дороге бензин стал кончаться». «Кончаться? Это хорошо. Это замечательно!» Расплылся в улыбке дед и крикнул. «Мурфа, иди сюда!» Виденная ранее девушка, так и не успевшая привести себя в порядок, появилась, а дед указал ей под стол у своих ног. «Лезь и работай. Может, еще чего кончится. Ха-ха!» Мурфа чуть слышно всхлипнула, но безропотно полезла под стол. А меня начало зло разбирать. Мало того, что все приличия потеряны, так он еще и обращается с девушкой, как с рабыней какой-то. «Так, теперь с тобой». Он посмотрел на меня и потрепал бородку. «Бензин заработать нужно, так что...» Он замолчал и, прикрыв глаза, что-то промычал. «У меня есть деньги», — сказал я. «Ух ты!» — оживился дед. «Кредиты?» «Это хорошо. Значится так. Литр топлива у нас стоит 1000 кредитов. Пребывание на данной райской земле — соточка в минуту. А так как ты находишься тут в районе часа, то набежало 600 с тебя и постолько же с твоих попутчиков. То, что экологию мне испортили — штраф. Но на первый раз возьму 5000. Повторное нарушение уже будет дороже. Плати». «Ты эти расценки с чего это придумал?» — удивленно спросил я. «Где это видано, чтобы за нахождение на какой-либо территории поминутно деньги взимались?» «Да и не предупреждал меня никто». «Незнание закона не освобождает от растрат», — усмехнулся дед и засунул руки под стол, явно управляя девушкой. «Сейчас его пристрелить или погодить чуток?» «Нет, то, что разум сети меня сюда направил, не просто так, понятно. Но почему бы ему не предоставить мне контракт и условия обговорить? С другой стороны, понимаю, что в данной ситуации никаких бы контрактов не взял». «Ты так шутишь?» — уточнил я, засунув руку под куртку, сжимая рукоять пистолета. «С чего бы?» — хмыкнул дед, а потом крикнул. «Взять его!» Как я смог среагировать, не представляю. Но кубарем откатился к креслу главы поселения и приставил к его виску ствол пистолета. Из двух потайных дверей в кабинет ворвались 5 охранников. У 2 короткоствольные автоматы, остальные с пистолетами. «Я его пристрелю!» — ору, вдавливая ствол в висок деда. «Ты работай, работай, не останавливайся», — сказал тот девушке под столом, словно ничего не произошло. «Что ж ты, мил человек, своей железкой в меня тычешь? Понимаешь же, что смерть-то мне не страшна? Пристрелишь, и возражусь я, аки птицы Феникс из пепла. Но от тебя потом мало что останется. Брось свою пуколку и лапки вверх подыми». «Черт, неприятная ситуация, но отступать-то некуда. Будь я тут один, то мог бы и на пулю нарваться, а делать этого никак нельзя. Боюсь за своих, что в Джусе меня дожидаются. Кстати, ты о своих спутниках-то подумай. Я вот не любитель молоденьких парней, но таковые здесь найдутся. А уж девушек своих не взыщи, воспитаю лично, как бы ты ни упирался», — спокойно говорит глава и медленно поднимает палец, указывая на монитор. «Сука!» — выдыхаю, смотря, как из Джуса вытаскивают Курту и Тину 3 громил. Парень попытался что-то сделать, но получил удар кулаком в живот и словно тряпка упал на землю. Тина одному из так называемых поселенцев чуть не выцарапала глаза, оставив на лице длинные кровавые борозды от своих ногтей. Но с ней, не церемонясь, бьют рукоятью пистолета по голове, и она оседает к лежащему и недвигающемуся парню. Лика стоит у Джуса, выставив перед собой нож, которым мы хлеб резали. Оружием это назвать нельзя. Но девчонка делает мах, пытаясь достать обидчика Тины, но ее руку с ножом перехватили и вывернули, взяв на болевой прием. В глазах девчонки слезы и ненависть. Она упала на колени, но не кричит, сжав зубы. «Падлы! Не выдерживаю я и, вскидывая пистолет, нажимаю на курок».